Глава 12. Горбун. «Так вся рыба дорого вам выйдет, госпожа», — пробубнил торговец. «А я так точно сегодня весь в убытках. Весь сегодняшний улов коту под хвост». «Так сколько вы хотите за всю рыбу?» «Так тут почти 200 рыбин, и все как на подбор были, пока в грязи не повалялись. Наверняка рубля 4 выручил бы за нее сегодня». Вера прищурилась, посчитала, что 200 рыбин вышло бы в два раза дешевле, так как трех рыб продавали по 2 копейки. Но она не стала спорить с торговцем и достала из сумочки 5 золотых монет. Положила рубли на пустой прилавок перед торговцем. «Здесь 5 рублей. Я беру все. Будьте добры, доставьте всю рыбу в усадьбу к боярину Волкову. Вы знаете, где это?» «Еще бы не знать, сударыня», — усмехнулся торговец, засовывая деньги за пазуху. «До недавнего времени боярин Волков был самым уважаемым гражданином нашего городка. Почитай, главный, в княжеской Борской думе был при прежнем князе». «Тогда жду рыбу», — кивнула Вера. «Но ведь рыба вся грязная», — сказал помощник, и торговец больно толкнул его в бок, чтобы тот замолчал. «Не страшно. Мы все помоем», — ответила Вера. «Как пожелаете, щедрая сударыня», — довольно оскалился торговец, радостный от того, что за испорченную рыбу получил втрое больше, чем за торговлю в обычный день. «Хорошо, с вашими убытками мы разобрались. А теперь вы, господин Жабьев, пойдете со мной», — заявила Вера. «Зачем же?» «Пойдем в благочинную палату, и вы объясните там, что горбун ни в чем не виноват». «Но он виноват, госпожа», — вмешался помощник. «Он опрокинул прилавок с рыбой». «Не он, а боярин Щукин, который стрелял в нас. Неужели вы не видели?» протянул торговец и как-то хмуро добавил. «Ничего мы не видели. И вообще, не вмешивайте меня в ваши дела. Никуда я с вами не пойду». «Мои дела? Вы обвинили невиновного и отправили его в тюрьму», — возмутилась Вера. «Он виновен. Боярин Щукин — уважаемый человек. Кто этот босяк супротив него попер?» «А, понятно», — нахмурилась она. «То есть, если ты богат и боярин, можно стрелять в людей и выйти сухим из воды, а если нищий, то и арестовать за просто так можно». «А если я вам заплачу еще 3 рубля?» Вера выложила на прилавок еще деньги. «Вы пойдете со мной в тюрьму?» Сначала торговец хотел отказаться, но поблескивающее на солнце золото манило его. «И завтра вы можете не работать. Сделайте себе выходной», — увещевала Вера. Торговец думал недолго и быстро закивал. «Так и быть, госпожа, я схожу с вами в палату, но только из большого расположения к вам». «Я так и поняла», — съязвила молодая женщина, прекрасно зная, не купи она у него всю испорченную рыбу и не дай сверху 3 рубля, вряд ли бы он пошел куда-то с ней. «Идем прямо сейчас». «А может, вечером?» — попытался поспорить торговец. «Мне тут прибраться нужно». «Немедленно, я говорю», — настаивала Вера. «Не дело невиновному человеку сидеть под замком». Перед глазами Веры до сих пор стояла картина, как горбун мощным ударом выбил из руки Щукина пистолет, а вторым ударил убийцу по лицу, да так сильно, что боярин рухнул на рыбный прилавок, опрокинув его. Он спас их с Мирой, и Вера не собиралась оставаться в долгу. «Какая вы строгая, сударыня!» – проворчал Жабьев, снимая фартук и надевая шапку на голову. «К тому же ваш помощник очень толковый, как я вижу. Прибраться и без вас сможет». В этот момент ее за руку схватила Ладомира, привлекая внимание. «Няня, а зачем нам столько рыбы? Мы будем ее всю есть?» — спросила девочка. «Я еще не придумала, что с ней делать. А ты, милая, ступай домой. Не стоит тебе идти со мной. Сама дойдешь?» «Я боюсь одна идти, няня Вера. Вдруг этот страшный Щукин снова появится?» «Ох, и вправду. — нахмурилась Вера. Девочку действительно не следовало отправлять одну, но и идти с малышкой на разборки в тюрьму тоже не дело. Вера задумалась, не зная, как поступить. Ситуацию спас помощник торговца. «Не беспокойтесь, госпожа!» — улыбнулся он молодой женщине. «Я могу отвезти боярышню до дому. Сейчас всю рыбу соберу в телегу, все равно к вам в усадьбу повезу. Вот и провожу ее». «О, буду очень благодарна вам, милостивый государь!» — улыбнулась ему Вера и, уже обращаясь к девочке, велела. «Мира, ты со двора не выходи, милая. Дома с баяном будьте. Я постараюсь поскорее все решить и вернусь». «Хорошо, няня». Когда они приблизились к зданию благочинной палаты, около нее на плацу строился отряд стрельцов в синих кафтанах и белых штанах. Ими командовал длинный военный в такой же сине-белой форме, сапогах и шапке. Подойдя к нему вместе с торговцем, Вера решила уточнить, куда им идти. «Что вы хотели, сударыня?» — обернулся к ним служивый. «Сударь, подскажите, как нам пройти к начальнику приказа?» — спросила Вера. «Вы начальника хотите видеть, боярышня?» — спросил сотник. «Так он вас не примет. Отбыл в Ярославль по срочному делу». «Нет, не обязательно к нему. Час назад к вам сюда привели горбуна. Его арестовали по ошибке. Потому я и хотела переговорить о его освобождении». «Тогда вам к Сомову надо», — ответил стрелец. «Вон там вход сбоку, туда ступайте. Прямо по коридору и попадете в предтюремную палату». «Благодарю». Вера с торговцем поспешили дальше в указанную сотником сторону. Они вошли через скрипучую тяжелую дверь, миновали широкий мраморный коридор, где сидели какие-то нищие и несколько бабок с лукошками. Впереди виднелось просторное помещение, оттуда доносилась громкая ругань. Чувствуя, что им именно туда, молодая женщина направилась дальше. Запахи пота и немытых тел, которые отчетливо ощущались в этом затхлом помещении с узкими окнами, вызывали у Веры позывы тошноты, но она старалась не думать об этом и не смотреть по сторонам этого облезлого помещения. Снова обернувшись, она окликнула торговца. «Сударь, не отставайте, прошу вас!» Она боялась, чтобы он куда-нибудь не делся ненароком. «Иду, иду!» — пробубнил Жабьев, быстрее передвигая ногами. «Не забудьте сказать, что он ни в чем не виноват, как мы и договорились», — напомнила ему Вера, когда они уже вошли в большую мрачную комнату метров 30. В этот момент какой-то мужчина в синей форме стрельца ударил по лицу некоего человека, и тот откинулся на спинку стула, на котором сидел. «Ты будешь говорить, падаль?» — закричал на привязанного другой служитель благочинной палаты, который сидел тут же за грязным дубовым столом. «Где ты взял столько золота? Кого ограбил?» «Не грабил я. Нашел клад в лесу», — верещал в ответ мужчина в неказистой одежде. «Врешь, скотина!» — процедил первый и снова саданул кулаком несчастного в живот. От всего этого бесчинства и рукоприкладства Вера на миг опешила, остановившись в начале залы, но тут же взяла себя в руки и прокашлялась. Быстро прошла в просторное помещение с тусклым освещением. Остановилась в 5 шагах от мужчин. «Мне нужен господин Сомов», — громко заявила она. Оба стрельца повернулись в ее сторону. «Ба, ты посмотри, какая боярышня пожаловала!» — воскликнул тот, что сидел за столом. Мужчина лет 40 с обрюзгшим лицом и колючим взглядом. Он оглядел Веру с ног до головы и недовольно спросил. «Чего надобно? Я Михайло Сомов, подьячий». «Доброго дня. Мне надо с вами поговорить», — продолжала Вера, приблизившись к его столу еще на 2 шага. Невольно бросила жалостливый взгляд на привязанного мужчину, который сплевывал кровь с разбитой губы. «К вам привели недавно мужчину. Он горбат, и у него обожжено лицо. Я хотела бы свидетельствовать о его невиновности». «Горбуна? Вон того, что ли?» — осведомился Сомов хмуро и указал головой куда-то в сторону. Вера тут же метнула взгляд туда же и даже замерла. Ее знакомец-горбун сидел за деревянными прутьями, а точнее в какой-то жуткой большой клетке на соломе. У него было сильно разбито лицо, а с правой брови капала кровь, заливая глаз. Услышав ее голос, горбун как будто очнулся и поднялся на ноги, схватившись за прутья решетки и вперев в Веру горящий взгляд. «Да, его!» — кивнула Вера и уже возмущенно сказала. «Вы что, его били? За что же? Он ни в чем не виновен!» Болтал много по дороге. Парни врезали ему пару раз хорошенько, — процедил Сомов. «Какие безобразные у вас методы работы, господин Сомов! Вы что, всех подряд бьете и калечите?» «Не всех, а только буйных и дерзких на язык», — оскалился он нагло ей в лицо. «А в чем, собственно, дело, сударыня?» Горбун буянил на рынке, разбил лавку торговца, потому ему полагается отсидка в темнице на месяц-другой. «Он ни в чем не виноват», — заявила Вера уверенно, указывая на торговца, который топтался за ее спиной. «Вот господин Жабьев хочет сделать заявление». «Какое еще заявление?» — насторожился Сомов. Торговец молчал, и Вера дернула его за рукав, выпалив. «Говорите уже!» «Ах, да!» — закивал Жабьев. «Этот горбун ничего плохого не делал, я ошибся. Это не он сломал прилавок». «А кто ж тогда?» — грозно спросил Сомов. «Он сам рухнул, старый был. Это мой помощник виноват. Горбун тут ни при чем». «Да», — поддержала его слова Вера. «Он не виновен, потому прошу вас отпустить его». «Ох, какая ты шустрая, боярышня!» — воскликнул Сомов, вставая из-за стола и обходя молодую женщину. «Чего это думаешь? Пришла такая важная, заявила, что не виновен, я и освобождать его должен». «Да, должны». Как-то зло рассмеявшись, Сомов выставил перед ее носом дулю из пальцев и процедил. «А это видела?» Опешив от его поведения и понимая, что, видимо, освободить горбуна будет не так легко, Вера прищурилась и царственным тоном произнесла. «Что вы себе позволяете, сударь? Я боярышня Вера Лебедева, и я могу пожаловаться начальству на ваше самоуправство». «На что это ты жаловаться собралась, краля?» «Говорите мне вы, сударь, я не ваша девка», — парировала она ледяным тоном. С такими наглыми хамами надо было вести себя по-другому, как она уже поняла. «Ух ты, как заговорила!» «Заговорили», — поправился быстро Сомов, все же приняв к сведению ее слова. «Да, этот человек невиновен. И будьте добры освободить его, или я немедленно напишу челобитную князю о вашем произволе и о том, что вы удерживаете его незаконно». «Чего это незаконно?» — огрызнулся Сомов. «Может, он и не ломал прилавок торговца, пусть так. Но он посмел сказать бранное слово про великого князя, а за это ему вообще виселица положено». Охнув, Вера бросила недоуменный взгляд на Сомова, потом на несчастного горбуна, который в этот миг молча смотрел на нее горящими глазами. После слов Сомова его взгляд потух, и он опустил голову, присев снова на солому. Вера поняла, что надежда горбуна на освобождение исчезла. Вера же была в крайней степени возмущения. В этом княжестве вообще существовала хоть какая-то справедливость? Или людей избивали и казнили только за слова? Без суда и следствия, а малолетних детей просто выкидывали на улицу, чтобы они умерли от голода. Но Вера не собиралась спокойно воспринимать все это. «Вы что, собираетесь казнить человека только за то, что он сказал бранное слово?» — возмутилась она. «Ага, вот приедет начальник с Ярославля, приказ подпишет, и казним этого вашего горбуна. Ишь, вздумал говорить, что наш великий князь «самозванец!» Сомов зло сплюнул под ноги и показал кулак в сторону горбуна. «Я тебе дам слова такие говорить, босяк наглый! Виселица ему самое место!» Поджав губы, Вера думала около минуты, что делать. Она не знала законов этого княжества, но этот Сомов говорил с таким твердым убеждением о казни горбуна, что наверняка был прав. И эти служаки из благочинного приказа, похоже, впрямь собирались это сделать. Но несчастный горбун два раза помогал ей. Сначала с кольцом, потом на рынке. И она не могла смириться с его гибелью. И тут вдруг Веру осенило, как поступить в этой непростой ситуации. «А вы, боярышня, ступайте по-добру, по-здорову. Не ваше это дело!» — оскалился Сомов. Окинув его холодным взглядом, Вера быстро засунула руку в свою бархатную сумочку и достала оттуда 5 золотых рублей. Звонко положила их на стол, у которого они стояли с Сомовым. «А если так? Вы же наверняка сможете забыть про то, что говорил горбун, господин Сомов?» — спросила Вера. Все в комнате замерли, уставившись на Веру и Сомова, явно не ожидая, что молодая женщина станет вот так открыто давать взятку. Но Вера отчего-то подумала, что такие беспринципные типы, которые без зазрения совести били людей и отправляли на виселицу, уж точно не боятся открыто брать деньги. В ответ на ее действия Сомов довольно оскалился и протянул. «Я бы еще подумал». Вера прекрасно поняла его и выложила на стол еще 5 золотых монет. «Даже не знаю», — опять мялся Сомов, и все поняли, что он вымогал еще больше денег с молодой женщины. «Боярышня, да вы что? Не надобно этого!» — захрипел горбун из своей клетки, опять вскочив на ноги. «Это же большие деньги! Не стою я того!» Вера лишь на миг обернулась на него и с твердым убеждением, что делает все правильно, достала из сумочки еще 10 рублей, кинув их со звоном на стол Сомова. «Я покупаю жизнь этого несчастного», — отчеканила она. «Будьте добры, освободите его немедленно». Сомов, наверное, минуту смотрел ей прямо в глаза, не отрываясь, и Вера также открыто и твердо смотрела на него. Вдруг его губы растянулись в ехидной ухмылке. Он быстро скинул деньги в ящик у стола. «Ну, так и быть, отпущу я вашего горбуна», — произнес Сомов, снимая с пояса ключи и направился к решетке, где находился горбун. «И все же он злодей и опасен. Как бы вам не пожалеть об этом, боярышня?» «Знаю я ваших злодеев», — возмущенно заявила Вера ему в спину. «Малолетние дети и калеки! Берите уже деньги и выпускайте поскорее!» Открыв клетку, Сомов недовольно оглядел горбуна, явно не желая его выпускать. «Проваливай от Седова, пока не передумал!» — прикрикнул он на несчастного. Сильнее сгорбившись, арестант окинул мрачным взглядом служаку, сплюнул под ноги и вышел из клетки. Доковылял до Веры и глухо сказал: «Благодарствую, сердобольная госпожа, но не надо было». «Ступай, пожалуйста, на улицу», — велела ему Вера, боясь, что Сомов и впрямь передумает. Она обернула взгляд на торговца. «Вы тоже больше не нужны. Спасибо вам». Горбун чуть поклонился ей головой и поковылял к выходу, а за ним и торговец. Когда они вышли, Вера опять повернулась к сотнику и сказала: «Я хочу заявить на одного господина. Сегодня на рынке он стрелял в меня и мою воспитанницу». «Ого! Так это еще не все ваши претензии на сегодня, сударыня!» — присвистнул Сомов и, видя, что она серьезно смотрит на него, вздохнул. Снова уселся за свой дубовый стол и взял перо. «Имя злодея?» «Боярин Щукин. Его усадьба рядом с усадьбой Волковых», — уточнила она. После ее слов сотник зло прищурился и подозрительно проскрежетал: «Так уж и стрелял в вас». «Да, и много раз. Прямо из пистолета. Даже ранил меня до крови». «И где же рана? Что-то я не вижу у вас крови, сударыня». Вера замялась, снова невольно поднесла руку к уху и ощупала его, но оно было целое и невредимо. «Рана исчезла, хотя она была...» — начала она несмело и уже твердо добавила: «Но это не отменяет того факта, что этот безумный Щукин стрелял в нас. Прямо на глазах у всего рынка. Вот он как раз и опасен. Вы должны его арестовать». «На каком основании позвольте осведомиться», — криво оскалился Сомов. «Вы, как я вижу, не ранены. У меня нет доказательств его вины». «Да весь рынок видел, как он стрелял. Опросите горожан, они наверняка подтвердят мои слова». «Не буду я этого делать. Вы целы, потому предъявлять мне ему нечего», — огрызнулся сотник и, отложив перо, взял какую-то бумагу и начал сосредоточенно читать ее, давая понять, что разговор окончен. «То есть пусть он и дальше убивает среди бела дня людей, и это, по-вашему, правильно?» — возмутилась Вера. Она искренне не могла понять этих служак. То есть несчастный горбун, забранное слово, заслуживал виселицы, а убийцу даже не хотели допросить. Это было просто возмутительно. Услышав ее недовольное заявление, Сомов раздраженно швырнул бумагу на стол и, вскочив на ноги, оперся на столешницу кулаками. Вперев в молодую женщину злой взгляд, процедил. «Ну не могу я ему учинить дознание и арестовать! Вы это понимаете, боярышня? Не могу, и все!» «Почему?» — не унималась Вера, нахмурившись. «Потому что он личный писарь самого великого князя Драгона. Он неприкосновенен». «Ах, понятно. То есть великий князь и ваша благочинная палата покрываете убийц, которые стреляют в детей?» «Слушайте вы, боярышня!» Сомов вмиг вышел из себя и с угрозой прорычал. «Шли бы вы отсюда во свояси! Я отпустил вашего горбуна, что вам еще? Или хотите, чтобы я вас тоже арестовал за вольные речи?» «Конечно, вы гораздо воевать с женщинами и детьми», – парировала Вера. Она несколько раз выдохнула, пытаясь успокоиться. Она видела, что Сомов едва сдерживает себя. Вдруг он сделал знак рукой, чтобы она наклонилась к нему. Он тоже потянулся к ней через стол и едва слышно произнес. «Да поймите вы, боевая сударыня, этот человек великого князя. Если я его арестую, меня завтра же самого под суд отдадут. Шли бы вы по-хорошему уже, боярышня, такая раскрасавица, и умом Бог не обидел вас, как я вижу. Ну какая вам нужда до всех этих горбунов и щукиных, не пойму. Ступайте уже, Бога ради». Вера выпрямилась и долго пронзительно смотрела на него, понимая, что, похоже, в этом княжестве процветала самая настоящая мафия, где верховодил темными делишками великий князь, и его приспешникам все было можно, ибо они знали, что им за это ничего не будет. Именно поэтому Щукин так нагло вел себя тогда, когда предъявлял ей курицу. «Я прекрасно поняла вас, сударь. Я ухожу», — заявила Вера хмуро и, развернувшись, быстро направилась к выходу. «Вот и славно», — кивнул с облегчением Сомов, смотря ей вслед и хмуря черные брови.